Вторник, 29 марта 1977 года, 19:45. Москва, площадь Дзержинского. По совокупности этих фактов, Юрий Владимирович, мы сейчас абсолютно убеждены в том, что Огородников действительно является агентом ЦРУ. Информация из Богаты о вербовке в 74-м подтверждается. Негромко докладывал генерал Бояров, неотрывно глядя на сидящего напротив Юрия Владимировича. Андропов задумчиво слушал, слегка прикрыв глаза и уткнувшись подбородком в сложенные перед лицом ладони. Бояров неодобрительно покосился на упертые в стол локти. Там, на левом рукаве светлого кардигана грубой вязки, надеваемого шефом КГБ в неофициальной обстановке, была заметна небрежная штопка. «А ладно, это еще ничего», — вздохнув про себя, подумал генерал. «Суслов он третий десяток лет в одном и том же пальто ходит». «Однако доказательной базы для его ареста и начала контр-игры у нас сейчас нет, он крайне осторожен. Будем работать дальше», — завершил он доклад. В кабинете повисла тишина. Потом Андропов открыл глаза и, недовольно покачав головой, укорил. «Плохо. Мы ведем с американцами важнейшие стратегические переговоры, и они видят наши карты еще до того, как мы сделаем ход. Они ж все время на шаг впереди нас. Утечка из управления планирования внешнеполитических мероприятий МИДа. Куда это годится? Этот агроном имеет доступ к широкому кругу документов особой важности. И не убрать никак. Спугнем. Да и Андрей Андреевич не верит ни в какую. Ну что дальше делать, думаете, Григорий Федорович?» Повернулся он к сидящему справа от него руководителю контрразведки. Начальник второго главного управления КГБ, генерал-лейтенант Григоренко, на мгновение задумался. Затем осторожно вернул тонкую фарфоровую чашку на блюдце и начал излагать выработанный план. «Юрий Владимирович, мы хотим использовать Огородникова в дальнейшем для стратегической контр-игры с американцами. Для этого надо склонить его к сотрудничеству, прижав к стене неопровержимыми доказательствами. Поэтому работа сейчас сосредоточена именно на выявлении доказательной базы. Нужны тайники, аппаратура, инструкции ЦРУ. К сожалению, в ходе негласных обысков нам пока не удалось их обнаружить. Агроном прячет все очень качественно. По квартире всюду контрольки расставляет при уходе. Мы думаем так. Приближается следующий раунд переговоров в Женеве по разоружению. По мере выработки нашей позиции, Огородников будет стремиться передать эту информацию в ЦРУ. На подготовке к этому сеансу мы и хотим его взять. Мы обращаемся к вам с просьбой». Григоренко извлек из папки рапорт и протянул через стол Андропову. «Санкционировать установку в его квартире аппаратуры для негласного наблюдения. Полагаем, что он готовится к сеансам именно там, в кабинете». Андропов согласно кивнул и быстро нанес разрешающую резолюцию. Григорий Федорович мысленно поставил галочку. Одно дело сделано. Дать санкцию на технический контроль в отношении советского гражданина может только председатель КГБ или один из его замов. Обычно необходимость такого разрешения приходится долго и нудно доказывать, но в данном случае все было очевидно, и поэтому прошло на ура. Григоренко на пару секунд задумался, формулируя наиболее деликатную часть своего доклада, касающуюся Константина Русакова, бывшего зама Андропова в бытность того секретарем ЦК КПСС, а сейчас личного помощника Брежнева. «Юрий Владимирович, кроме всего этого, наблюдение выяснило близкие отношения между Огородниковым и Ольгой Русаковой, дочерью Константина Русакова. Судя по всему, дело идет к свадьбе». Из рук в руки перешло несколько фотографий, на которых симпатичный мужчина с бравой выправкой нежно обнимает расплывшуюся девицу за 30. Андропов проглядел снимки, раздосадованно шлепнул пачкой по столу и, встав из-за стола, взволнованно прогулялся по кабинету. Постоял у окна, глядя на памятник Дзержинскому, потер лоб и раздраженно бросил. «Нет, товарищи, это надо прекращать. Русакова планируют через месяц на повышение. Нам только родственных связей секретаря ЦК КПСС с американским шпионом не хватало». Решительно сел за стол, наклонился вперед, собираясь что-то сказать, и внезапно замер, задумавшись. «Так», — протянул Андропов, придя, наконец, к какому-то решению. «Есть информация...» И он неопределенно указал подбородком куда-то влево-вверх. «Что у нашего агронома один тайник замаскирован под камень в гараже. В этом контейнере шифр-блокнот и инструкции ЦРУ. Второй тайник — в раскручивающейся батарейке ручного фонарика, причем при обратной сборке у нас могут быть проблемы. И капсула с ядом во вторучке». Побарабанил пальцами по столешнице, раздумывая, потом пристально посмотрел на подчиненных. «Григорий Федорович, Виталий Константинович, пока это все. За работу. При подтверждении информации немедленный доклад». Покинув приемную, генералы многозначительно переглянулись и молча прошли к лифту. Зубры контрразведки умели извлекать максимум из сказанного, и особенно из несказанного, и сейчас стремительно просчитывали открывающиеся перспективы. В родном коридоре восьмого этажа с Григоренко свалилась привычно носимая маска невозмутимого шахматиста, и по лицу зазмеилась злорадная улыбка, увидев которую шарахнулся куда-то в бок не вовремя вышедший из дверей капитан. Григорий Федорович с усмешкой проводил подчиненного взглядом и многозначительно пробормотал: «Ну что, Виталий, вот теперь поработаем. Похоже, мы их вскрыли, как консервную банку. Давай-ка через полчаса ко мне со свежими мыслями». Бояров на пару секунд задержался перед своим кабинетом, с уважением глядя в спину удаляющегося начальника. Мелькнула мысль о несправедливости. Кто такой Канарис, знают все. Кто такой Григоренко, который еще молодым капитаном в ходе десятков успешных игр, как хотел, водил за нос спецов Абвера, не знает почти никто. «Ладно, сочтемся славой, ведь свои же люди», — усмехнулся он, решительно заходя в дверь и переключаясь на агронома. «Первым делом надо вырвать у этой скотины ядовитые зубы. Капсула с ядом во вторучке? Бояров схватил карандаш и задумчиво заживал его торец. Потом, просветлев лицом, схватил календарик. «Эврика! У Игорька Перетрухина на этой неделе день рождения. Вот пусть в баньку сходит со своими подопечными из МИДа, попарится, массаж сделают. А мы за это время изучим, что там за авторучка. А потом, если найдем капсулу, сделаем шухер-мухер, и станут у него гранаты не той системы». Пододвинул лист бумаги и начал набрасывать график операции со списком привлекаемых специалистов. Процесс пошел. Колесо истории отдалилось от предыдущей колеи еще на пару микронов.